В этот раз четкое выполнение отрядного маневрирования было нарушено. Три корабля кильватором на перпендикуляре привязывались пристрелочными к головному микасе, а поймав целики, сотрясали залпами, сами продираясь через ответные шлепки накрытий. «Ослябя! Что, черт возьми?» Корма впереди идущего медленно, почти неуловимо приближалась, но с прогрессией. «Ослябя» опять чадил пожаром, хотя думали, чему ж, черт возьми, там еще. Все, что могло там дать пищу для огня, уж давно должно было выгореть. Впрочем, очаг оказался небольшим и быстро был забит струями воды. Катая папиросу в пальцах, так и не закурив, Рожественский ловил в зауженной щели рубки стеньги мотылота, ожидая флажного оповещения, что случилось, в попыхах позабыв, что можно выйти в голосовую по УКВ. Напомнили. «Ваше высокопревосходительство!» Дежурный стоял у гарнитуры радиокоммутации. Адмирал, в два шага приблизившись, выхватил у него трубку, желая лично задать вопрос. «Что у вас там опять?» Мать-перемать почти сорвалась с языка. На том конце провода оказался сам командир корабля. Выслушав короткий доклад, Рожественский мрачно спросил. «Сколько?» Услышал 14 и... Пауза. В трубке различались громкие окрики. Команды, доклады о слябовской боевой рубке. Бэр переговаривался с машинным отделением через амбушюр. Затем голос прорезался четким. 14 не дам. Хорошо, если 13, а так...» Зиновий Петрович психом бросил трубку, волком окинул прислушивающихся штабных. У Бэра опять что-то с машинами. И уточнил с печальной справедливостью. «Не от вражеского огня. Загоняли мы ослябью на переходе в дозорах. Посему, настоящим, рассчитываем на 12 узлов, а значит, о преимуществах скоростного маневра можно забыть. Командуйте левый все вдруг. Теперь нам придется по возможности выкраивать каждый кабельтов на отбеге. Вот душу его мать пенькой с нахлестом». И дальше сугубо флотски фольклорно. Хлестнув разрозненным залпом, три броненосца валились в резкую циркуляцию. Тога, пользуясь как минимум трехузловым преимуществом, смог бы в кратчайший срок сократить дистанцию, если бы не пытался прикрыть Читосе на угловом отсекающем курсе. «Бросился как бешеный», — воскликнул Игнациус. «Казалось, Каперангу все нипочем. Ха! Любимую собачку обидели». Японцы били беглым, введя в дело бортовой средний калибр. Курсовой угол это позволял. Броненосные крейсера отпочковались отдельным отрядом, тоже беспрестанно поля. Море плясало всплесками. И просто удивительно было, что в этой вакханалии не случилось ни одного попадания. Как с одной, так, похоже, и с другой стороны. Хотя некая, занесенная в вахтенный журнал дуэль, произошла. На Суворове ударила заклиненная кормовая башня, вероятнее всего, инициативой старшего комендора, поймавшего момент на повороте. Прилетела Сикисими, куцы выдав дымком из потрохов левого борта. Словно в отместку, один из ответных снарядов срезал комендорскую рубку на крыше башни, не разорвавшись, беспорядочным шелестом рикошета по высокой дуге, шмякнувшись в воду. Внутри башни от удара полопались, разбились приборы, циферблаты, иссеча мелкими осколками прислугу. Зато она стала вращаться, вручную и в узком диапазоне. В другой раз Рожественский не замедлил бы вновь насесть на голову, но отрядная скорость из-за осляби упала, и командующий счел лучшим на данный момент удерживать большую дистанцию, склоняясь к востоку, тем самым надеясь снизить процент попаданий в свои корабли. Читоса, кстати, выходил из зоны поражения. Впрочем, подранок этот Рожественского особо не волновал. Мелочь. Командующий, тяжело ступая, вышел из рубки на левобортный балкон, махнув рукой флажкам, дескать, останьтесь. Ветер сразу пробрал холодом, мелкими брызгами. Адмирал сутулился, но в большей степени от глубокой минорности настроения. Плевать на бронепалубник. Линейный костяк — вот основная цель и задача. Несомненно, Микасу сотоварищей уже удалось основательно нашпиговать снарядами. И больше половины, как бы не две трети орудий, у японцев молчат. Факт. Но черт, черт. Никого загнать на дно не удалось. Кулак в досаде стукнул по леерному ограждению, вызвав болезненное шипение. Проклятье. Так легко доставшаяся победа над броненосным крейсером «Адзумой» где-то внутри теплила надеждой, что и в этот раз удастся. При этом не обманули потомки. Стоило удалить по возможности все пожароопасное, заблиндироваться по самое не могу, и бородинцы, судя по докладам, вполне крепко держат удар. Черт возьми, Даже 3-дюймовой толщины броня на средних дистанциях упорствовала японским фугасам крупного калибра. Во время недавнего осмотра он лично видел следы от таких попаданий, неглубокие оплавленные язвы на теле корабля. И вот теперь охромевший ослябя ставит крест на всех усилиях и надеждах. Даже малая компенсация Читоса, видимо, соскочит с крючка. Окинув взглядом всю северо-восточную часть моря, Зиновий Петрович оценил видимость по горизонту в 2-3 мили. Если сейчас отвернуть к востоку, можно сравнительно шустро 3/4 часа и нырнуть в полосу ливня. Ищи-свищи. Тога, конечно, будет преследовать, но баталия сойдет на нет. Но тогда это что ж, замри душа, останови сердце? А так рассчитывал. Или все же повернуть вправо на кроссинг и биться до последнего. И продолжать бой в условиях непогоды, сойдясь на короткие дистанции. А то и к чертям в свалку, в скоротечных наскоках японских крейсеров, а против них миноноски.